Глава 8. Дела потихоньку налаживаются. Катя ничего не ответила, подумала только, что лучше бы, чтобы ее предположения не подтвердились. Пока бабушка кормила Андрюшу супом, ей нужно было рассказать, а ей нравилось это делать. Катя постирала, как обычно, пеленки, распашонки, замоченные утром, и развесила. Потом накрыла на стол им вдвоем с бабушкой и села кушать. Тут и бабушка подошла, посадив внука в кроватку. Борщ был вкусным, правда, свеклы бабушка клала совсем мало, так как Катя еще кормила своим молоком, но все равно было вкусно. Готовила бабушка на 2 дня, чтобы меньше на это тратить время. Потом кипятила для внука еду, себе просто грели. Разносолов не было, на ужин картошка или каша с жареным или вареным яйцом, с салатом или с простоквашей. Иногда жареные деруны или кабачки, фасоль. Завтрак – молочный суп или молочная каша, хлеб с маслом, чай. Но Катя была сыта, молоко прибывало, по крайней мере, сын был сыт. После обеда она перемыла посуду, вытерла ее, сложила, и пора было отправляться назад. Пересадила сына в коляску и поехала. Пока ехала, он и уснул, как обычно. Поэтому она подъехала к медпункту, открыла его и перенесла сына в манеж, подложив ему подушечку и укрыв покрывалом. Как она и ожидала, женщине, которой нужно было срочно измерить давление, уже делать это перехотелось. Она хотела набрать телефон хирургии, узнать, как прошла операция по удалению аппендицита, но в это время постучали в дверь. Пришел посетитель, пожилой мужчина, который зажимал полотенцем кисть левой руки. Полотенце было в крови. Быстро оценив обстановку, она повела его в крохотную перевязочную, хорошо вымыла руки и обработала их раствором. Затем развернула полотенце. Рана была глубокая, кровь еще текла. На минуту задумалась, прикидывая план действий, а дальше все движения у Кати были четкими. Она ничуть не сомневалась, что делать дальше. Обработала рану, спрашивая попутно, чем он поранился, чтобы знать степень загрязнения. Узнав, что стеклом, сделала укол, заморозку, обкалывая по краям, спросив, естественно, насчет аллергии. Затем прозондировала насчет осколков. Затем начала накладывать швы, переживая, чтобы сухожилия не были задеты. Хотя, когда она пробовала аккуратно зондом внутри раны, вроде бы все было цело. Затем наложила повязку и уколола против столбняка. Дед терпел все мужественно, но от укола хотел отказаться. Сказал, что боится. Катя сказала, что новокаин не боялся, то и это выдержит. Конечно, потом записала все данные посетителя, сказала, чтобы завтра обязательно пришел и показался. Ну и рекомендации дала, чтобы рану не мочил, рукой не работал и так далее. Дед был очарован доктором, уходил и все благодарил, говорил, что уже думал, что руку потеряет. Хоть и надела она передник хирургический, но халат запачкала в крови. Перекисью очистила, подумав, что нужно бы и запасной халат купить в перевязочную. Пока очищала стол и инструмент, собирала отходы, проснулся сын. А бабушка, скорее всего, забыла смазать ему десны. Он плакал и снова запихивал кулачки в рот. Она вышла с ним на улицу, чтобы отвлечь его. А бабушка сама зашла на кухню и увидела на полке бутылочку. Поняла, что правнук проснется и не даст Кате работать, поспешила к ним. Навстречу ей шла женщина. Она шла как раз из соседнего села. Поздоровались, та остановилась и заговорила с бабушкой. «Бабушка Света, а вы в курсе, что Даниловну вчера с инсультом скорая забрала?» «Откуда я знаю? Мне еще Даниловну стеречь не хватало. У меня вон внучка приехала с правнучком. Дел своих хватает. Значит, полезла не туда, куда следовало. Что еще скажу?» «А куда вы так спешите? В правление?» «Нет, в медпункт. Вот ребенок у фельдшера плачет». «О, у нас теперь амбулатория открылась», — оглянулась женщина. Но бабушка не стала отвечать. Она спешила к Андрюше. Любопытная женщина проводила взглядом ворониху и вздохнула. «Теперь придется к ней ходить. С Даниловной толку теперь не будет». А бабушка Света зашла вместе с Катей в помещение. Пока она побыла с Андрейкой, Катя быстро закончила дезинфекцию перевязочной. Даже пол протерла, на нем было несколько капель. Ребенок успокоился. Бабушка прикрыла дверь и зашла в кабинет. Оглянула помещение, а потом спросила, что это кровью тут так пахнет. Уже ничуть не удивившись, Катя ответила, что Денис Иванович порезал стеклом руку, и она ее зашивала. Потом добавила, что крови вытекло много, и нужно было бы ему и глюкозу уколоть для поддержки. «Если можешь такое сделать, не забывай, где ты так хилый. Я зайду к нему, скажу, чтобы чая выпил сладкого 3 кружки. Завтра у нас суббота. Начнем потихоньку картошку копать, пока погода». «Не рановато ли? У нее ведь еще кожура соскребается». «Через неделю дожди пойдут, неделю идти будут. Ты домой поедешь, свой чемоданчик возьми с собой. Ну, мало ли, кому чего-то срочно будет нужно». «Когда нужно будет срочно, придется медпункт открывать». «Бабушка, я видела, тут приезжают городские на лето. Может, у них какую бэушную коляску открытую купить можно?» «То есть не новую, которой пользовались?» «Слово-то какое, бэушную. А что, тебя это не устраивает?» «Она не переделывается на открытую, в ней ребенок не может сидеть. Нет, пару месяцев еще нормально можно пользоваться. Просто не знаю, что будет, если дожди начнутся». «Будешь объезжать по травке, как получишь деньги. Да, мы их хотели и на дрова опустить, и на одежду тебе, но коляска тоже нужна. Хорошо, попрошу продавщицу, пусть поищет в своем интернете, где купить эту самую бэушную коляску. Ну, 2 месяца, может, потерпишь?» «Бабушка, я же сказала, 2 месяца точно потерпим, пока Андрейка не начнет вставать. Его тут не привяжешь, на руках тяжело». Бабушка ничего не ответила, сказала «до вечера» и поспешила к деду Денису дать совет насчет чая. А Катя задумалась. «Хорошо, что у нее есть бабушка. А вот что она делала бы одна? Точно пришлось бы отдавать сына чужим людям, чтобы с голоду не помереть на улице». Потом она дозвонилась в хирургию, сказала, что она фельдшер, и отправляла женщину с аппендицитом. «Как вы вовремя! Представляете, аппендицит лопнул прямо во время операции. Пришлось все перемывать, но зато женщина жива». Это обрадовало Катю. Считай, первый спасенный ею человек. Думала о том, что спасла деду руку, иначе он и инфекцию бы занес, и неизвестно, как добрался бы до района. Пока она задумалась, в дверь постучали. Пришла женщина с девочкой, у которой был опухший глаз. Оказывается, играла с соседней девочкой, и та сыпанула ей песка в лицо. Говорит, случайно. Разбираться, случайно или нет, Катя не стала. Быстро отвела девочку в перевязочную и хорошенько промыла глаз, хотя та сначала не давалась. После этого, вывернув ловко века, сняла песчинку. Потом закапала нужными каплями, приложила стерильную салфетку, записала в журнал. Оказывается, и девочку, и ее подружку привезли родители к бабушке на лето. «А у вас коляски старой не осталось?» – спросила она у женщины. «Есть, но это у сына нужно спросить. Может, им нужна будет. С прошлого года осталась. Сейчас Виточка в ней уже не ездит. А мне не сейчас. Мне через месяц нужна будет. Если недорого, я бы купила», – добавила Катя. Тут как раз и сын захныкал. Было скучно, да и подгузник нужно было менять. «О, так вы с ребенком работаете!» – удивилась женщина. Катя взяла сына на руки. «Да, работаем вот на пару». «Я спрошу у сына», – пообещала та. Только женщина с девочкой вышли, зашел председатель. Осмотрелся, спросил, как дела. Катя с готовностью показала журнал посетителей, журнал расходов. Тот просмотрел количество, сказал, что она молодец, что о женщине с аппендицитом знает. «Не тяжело с ребенком работать?» – спросил он. «Пока справляюсь, но, боюсь, будет трудно добираться по болоту. И еще как зимой. Топить нужно с самого утра. Ни она, ни ребенок, ни пациенты не смогут с утра находиться в помещении. Да и лекарства могут испортиться при морозе». «А, это не проблема. Сторож будет топить и в правлении, и в медпункте. Ты только днем подкладывать будешь в печку, а остальное время он сам будет топить». «А с дровами мне на зиму поможете? Бабушка-то закупила, но этого же будет мало». Председатель посмотрел на Катю, смерил ее взглядом, потом сказал. «Я тебе подъемные выпишу. Послезавтра придешь и получишь в бухгалтерии. Не думал, что ты тут такой порядок наведешь. Молодец. А добираться будет видно. Главное, есть результат».